3, глава 25. Меч в крови дракона или за державу больше не обидно? «Значит, меня сейчас должны во что-то посвятить», — подумал Виктор. «А посвятить в некоторые моменты, значит, некоторые тайны. А потом меня отсюда выпустят? А вообще-то в живых оставят? Хотя какая разница, если из-за этого начнется атомная война? А начать она может и здесь. Ну, просто от технической ошибки». «Наверное, Светлане Викторовне проще вести в это дело господина Еремина», — продолжал Гаспарян. «Или товарища Еремина. А как нам вас лучше величать, Виктор Сергеевич?» «Ой, лишь бы не гражданин Еремин. Хотя, раз мне уже оказано высокое доверие участвовать, тогда уж лучше как товарищ Еремин. Я должен что-то подписывать, проходить инструктаж перед ознакомлением». «Нет, не требуется», — неторопливо принесла Светлана. «В другой обстановке, может быть, я сейчас». Она слегка развела руками, и Сергею показалось, что в уголках ее губ появилась грустная складка. «Возможно, вам лучше бы это и не знать», — продолжала она. «Но было бы это лучше для страны, для человечества, мы не знаем. Возможно, вы не поверите в то, что мы вам сейчас сообщим. Возможно, никто не поверит вам, если вы это попытаетесь кому-то рассказать. Сейчас вот сидишь и не веришь, что все это не так давно сочли бы сказкой или абсурдом. Но я не знаю, как бы все сочли». ABC закончила рекламную паузу. На экране снова показывали разрушенные здания, клубы пыли, машины, каких-то людей в защитных костюмах. Но Светлана не включила звук. «Вы готовы?» «Что?» «Вы готовы услышать, что, возможно, несколько изменит ваше прежнее представление о мире?» «А ведь это последняя возможность отказаться. Просто сказать не готов, и все». Светлана остановилась. Вопрос был не риторическим, она действительно дожидалась ответа. «И что, все? А если действительно чудо? Если оно может поменять и нашу реальность, сколько можно жить в ожидании новых гадостей? Ведь если вспомнить все, что произошло за эти 20 лет, все в основном было для того, чтобы небольшая часть нас могла жутко и безобразно нажиться. Хотели так, не хотели, но так почему-то так и получается. Где выход? Чего дальше ждать? Чего ты рискуешь? Вот этой безнадегой? Даже если тебе повезет, лично тебе, ты всю оставшуюся жизнь будешь мучиться от того, что все вот это вокруг тебя несправедливо, и ты не сможешь в этом ничего поправить. Ну, ничего». «Да, я готов». Светлана сдвинула руки, и карты смешались под ее ладонью в бесформенную кучу, но тут же под ее тонкими пальцами превратились в аккуратную колоду, которую она принялась неторопливо тасовать. Листки картона летали у нее из одной руки в другую, словно намагниченные, на мгновение прилипая к подушечкам пальцем, чтобы занять новое положение среди себе подобных. «С чего начать? Ну, давайте для примера возьмем аварию на атомной станции. С точки зрения обычной человеческой логики, ее вообще не должно быть, потому что все возможные ситуации, все неправильные действия персонала, все стихийные бедствия и сознательные диверсии заранее просчитаны и найдены способы их предупредить. И все действительно работает нормально, если вредоносные техногенные и антропогенные факторы действуют по одному. Чтобы произошла авария, нужно фатальное стечение многих обстоятельств под действием множества случайных причин. Это стечение обстоятельств считают невозможным, но иногда оно случается. Особенно, если персонал привык, что годами ничего страшного. Очевидно, если воздействовать на эти мелкие обстоятельства действиями, которые сами по себе никакой диверсии в себе не несут и не вызывают у другой стороны подозрений, то теоретически мы можем сместить момент аварии, которая все равно произойдет, но к нужному нам времени». «Ну, я понятно объясняю». «А, то есть вы хотите сказать, что это вы устроили?» «С помощью МНВ, как у Азимова, только не в другом времени, а в своем?» «Нет, это не мы устроили. Это все равно бы случилось. Уже то, что не произошло катастрофа на Чернобыльской АЭС, повысило вероятность аварии на станциях в других странах. Гром не грянул, у ковбоев нет причин креститься. А вообще предотвратить?» «Ну-ка, вот как ни странно, это сложнее. Здесь надо менять саму систему, чтобы она заставляла всех смотреть на ту станцию глазами хозяина. Атака хакеров и блэкаут – это тоже вы? Опять-таки, это стихия. Мы это не устраивали. Мы только немного сдвинули. Если собрать ряд таких катастроф к одному времени, да еще к кризису, это может поставить государство в такое положение, когда от власти будет проще чего-то добиться». И тут Виктор с ужасом подумал о том, что при Горбачеве было подозрительно много крупных катастроф. Чернобыльский реактор взорвался, адмирал Нахимов затонул, и еще Михаил Лермонтов и подлодка-комсомолец. А, разбился Ту-154 под Учкудуком. Сгорела библиотека Академии наук, странным образом загоревшая сразу в двух концах здания. Причем так и не нашли, почему. Рванул вагон с тротилом на станцию в Смоленске, 3 вагона с гексогеном в Арзамасе. Крушение с кучей жертв на железной дороге, в Користовке, на Каменской. Аврора с рельс сошла. Наконец, 2 пассажирских поезда под Уфой одновременно оказались в выемке, заполненном газом от лопнувшего продуктопровода, что само по себе выглядит чудовищно невероятным. Как она сказала, если собрать ряд таких катастроф к одному времени, никто и никогда не поверит и не докажет. Есть только один факт. Для США вдруг оказалось возможным добиться того, что они десятилетиями хотели от нашей власти. И катастрофы, тщательно смакуемые в обстановке гласности, свою роль сыграли. Простите, но как же это? Вот так, чужие страны. Как же международное право, наконец? Какое международное право? Воскликнул Гаспарян, сплеснув руками. О чем это вы? Разве в вашей собственной реальности США и НАТО не растоптали это право? Разве они не взяли на себя право насильственно свергать любого, кто им не нравится, убивать причем с окружающими жертвами непричастными людьми, поддерживать оружием тех, кто насильственно свергает существующую власть? Разве вы не видите, что США и НАТО ведут себя как террористы-народовольцы с атомными бомбами? За что тогда у вас террористов осуждают, хотелось бы знать? Они поступали с царем так же, как Америка с Саддамом или Каддафи, еще неизвестно с кем, поступит, может, и с вашим президентом. Какое право? Запад его самого он усекомил, и пусть не обижается. Мы не с цивилизованным обществом воюем, мы ведь воюем с террористами. Тогда чем вы? В чем различие-то? Мы хотим восстановить международное право, пожал плечами Гаспарян. Если, конечно, теперь вообще реально. Хорошо. Виктор почувствовал, что теряет нить разговора. Но ведь террористы-то захватывают заложников, больницы там. Ну, правильно. Начиная с царя и вельмож, кончили школами и больницами. И эти также дойдут. Диктаторские режимы кончатся, возьмутся за неугодные демократии. Возьмут и заявят, что у вас в рейв, и выбор не свободный, и власть самозванная. Сейчас они молчат, а когда им надо, скажут. Виктор промолчал. Это только на КВН всегда можно найти, чем возразить. Судя по вашей реакции, Виктор Сергеевич, вы тоже смотрите на все это как реалист, продолжала свой рассказ Семиверстова. Действительно, окажись подобные возможности в руках спецслужб иностранных государств, трудно представить себе масштабы бедствий и число жертв. Крушение США позволит нам остановить грядущую многолетнюю полосу войн по всей планете. Кроме того, мы окажем гуманитарную помощь американскому народу в преодолении последствий аварий. Правда, у нас не было столько печального опыта, как в Союзе вашей реальности. Но роботов, например, мы сделали в ближайшие дни, направим их с нашими специалистами в Калвер-Клиффс. И что же еще будет в ближайшие часы с вероятным противником? Что-то вроде 911? Интересно, знаете ли, что у нас означает 911? 11 сентября 2001 года. На сегодня все. Первая волна успешно прошла, план выполнен. Не понял, а как же насчет собрать к одному времени? Удивился Виктор. Сдвиг катастроф – это не вундерваффе, пояснил Гаспарян. Это одно из новых средств ведения войны на стадии опытной проверки. И оно эффективно лишь во взаимодействии с другими используемыми нашей стороной средствами войн сетевого типа, главная особенность которых – нельзя найти ответственных за нанесение удара. А стало быть, великая держава не сможет использовать всю свою военную силу против противника. Для нас сейчас самое главное – избежать прямого столкновения с противником. Вот, например, США нам Болгарию подсовывают в качестве препятствия в расчете, что рационально поступая, мы воевать с ней не будем. А если будем, то это шаг к проигрышу. И Стоянов на это рассчитывает. Средство сетевой войны – это меч, вымоченный в крови дракона, по преданию, такой не может быть сломлен другим мечом. Главное, что и мы этим овладеваем, чтобы не было потом, как в фильме «За державу обидно». Верно я говорю, Светлана Викторовна? Я когда-нибудь возражала московскому начальству? И еще как! Светлана деланно вздохнула. Тогда была веская причина. Протянула она, взглянув на свои часики. Дорогие мужчины, а пора бы и прерваться на обед. Слово «прерваться» оказалось как нельзя точным. В столовую они не отправились, вместо этого им занесли подносы с комплексом за 1,40 рубля. Салат из свеклы с майонезом, куриный бульон, в котором плавал кусочек курицы, рис, морковные звездочки и укроп, камбала с картофельным пюре, пара сырников со сметаной, компот из свежих яблок с плетеной булочкой. С учетом их сидячей деятельности, данный бизнес-ланч выглядел довольно разумно. А что, заказчика нападения в сетевых войнах «Так и не удастся найти?» – спросил Виктор с аппетитом, уминая по-домашнему пахнувшие сырники. «Ну нет, практически никогда», – ответил Гаспарян. «Главы воюющих государств могут спокойно встречаться друг с другом и подписывать договоры о дружбе или сотрудничестве. Когда же тогда они смогут прекратить войну?» «Ну, практически никак. Война заканчивается, когда одна из сторон достигает цели, и для нее дальнейшее продолжение теряет всякий смысл. А если ни одна не достигает, а что мешает продолжать?» «Ладно», – продолжил рассуждать Виктор, – «тогда вот что непонятно. Зачем тогда нам лезть провоцировать НАТО на конфликт в Югославии, да еще и планировать самим туда влезть? А с чего это вы взяли, что мы будем туда лезть?» «Ну, ничего, вы это мне не говорили. Но одним отрубанием электричества на НАТО вы НАТО не остановите. Американцы при любой тяжести кризиса могут провести операцию. У них же крылатые ракеты, не от чикагской розетки пытаются. Значит, придется их останавливать нашей военной силой или нашими войсками». «Логично рассуждаете». «Ну, американцы тоже так думают. Тогда смысл зачем самим лезть?» «Это влияет на управление в сетевой войне. В сетевой войне никто не даст прямой команды. Директива может быть в неявном виде высказана совершенно открыто в прессе и воспринята исполнителем, который знает код. Но при этом дело выглядит так, будто исполнитель сам принял решение. Сделал, так сказать, свой свободный выбор. Вопрос. Почему исполнитель должен подчиниться? Либо он уже очень зависимая марионетка, что не всегда возможно, особенно когда речь идет о главах якобы суверенных государств. Либо он уверен в силе и могуществе босса. Для доказательства могущества США организуют демонстративные военные акции против отдельных стран, которые все согласятся считать изгоями. Так вот, вопрос не в том, что мы так уже это любим, либо он нас, а в том, что надо демонстративно показывать, что у США не выгорело. Это ухудшит подчинение в сети США, понятно? Ну, почти. Попробую на языке РФ. Короче. Штата, тип крутые, тип авторитет. Мы в натуре обломаем их конкретно, чтобы всем этим сявкам, дешевкам подзаборным перед ним и впадлу шестерить было. Ну, теперь понятно? Знаете, очень сильный акцент. Ладно, суть я уловил. Насчет акцента вам виднее. Меня ведь не готовили для внедрения в криминальную среду, улыбнулся Гаспарян. И в среду творческой интеллигенции тоже. А в быту у нас, сами знаете, борьба за пушкинский стиль, неистощимость в соединении слов хрестоматийных. После обеда Третья мировая война шла своим чередом. Зарубежные каналы не включали, в нашей сети воцарилось какое-то мертвенное спокойствие, в том числе и насчет продвинутых в США катастроф. Радиологи обсуждали меры помощи, предложенные Советским Союзом штату Мэриленд. Поступила информация об ответе Клинтона. Он вежливо благодарил советское правительство за предложение и сообщал, что ситуация на станции нормализовалась, и необходимость участия советского персонала в ликвидации последствий уже отпала. «Посмотрим, что он запоет после взрыва второго блока», – проворчал Момышев. «Бог свидетель, мы лишней крови не хотели». В душе Виктора ворочались противоречивые чувства. Обычно принято говорить, в душе его боролись чувства, но это было не совсем так. Чувства именно ворочались рядом, так что Виктор стал всерьез беспокоиться, не признак ли это начинающегося раздвоения личности. С одной стороны, это было определенное злорадство, что теперь-то он может спокойно сидеть в офисе, есть бизнес-ланч, смотреть по телевидению чьи-то чужие бедствия, как шоу реального времени, бесстрастно обсуждать их, подобно студенту в анатомичке, понимая при этом, что эти бедствия на сей раз случились именно с теми, кто в его реальности спокойно сидели в офисах, пожирали бизнес-ланчи, утирали салфеткой жирные губы, смотрели по ТВ ужасы в России, как какое-то новое увлекательное зрелище, бесстрастно обсуждали их, чувствуя, что с ними самими это никогда не случится. С другой стороны, не было и чувства справедливого отмщения. Виноватых в бедствиях его, Виктора, родины, никто не наказал. Они также остались довольно утирать свои жирные губы, а под раздачу попали люди случайные и практически все непричастные. Было все это как-то не принято, интуитивно, вроде как совесть подсказывала Виктору, что делается что-то не то. «Но все-таки это гражданский объект», – выдавил наконец он из себя. Светлана с удивлением посмотрела на него. Это же прямой результат перехода к нелетальному, ну или почти нелетальному оружию. Раньше на войне одни люди с оружием убивали других людей с оружием, и те люди с оружием, что победили, приходили к крестьянам и говорили, что теперь над ними они будут власти, и они будут защищать народ от всяких бундюков. Теперь стало гуманнее. Людей с оружием не убивают, но это значит, что надо принуждать гражданское население напрямую при живом и здоровом ихнем человеке с ружьем. Почти отказ от массового убийства именно потому, что и произошел, что армии через головы друг друга воюют с гражданским населением противника. А то есть теперь обе стороны не защищают на поле битвы свое население, а каждая армия мочит чужое и не мешает друг другу. Ну, мы не можем выбирать, какая война получше. Война просто стала другая. Точно так же, как Великую Отечественную вместо всеобщей мобилизации нельзя было сделать рыцарский турнир. Андроник Михайлович вам уже говорил, что одна из целей нашей войны – восстановить международное право. Но для этого должны пройти годы. Помните, когда появилось ядерное оружие, политики тоже не сразу поняли, что это не просто очень мощная бомба. Виктор снова промолчал. У него было такое ощущение, что это все окружающие, попаданцы из будущего. Он спокойненько жил у себя в своем прошлом, и теперь к нему нагрянули. И вдруг он все понял. Какой бы ни была наша страна в другой реальности в это время, социалистической, либеральной, сталинской или еще какой, ее просто придется выбирать, быть хищником или жертвой. Союз не развалится, и выбрал роль хищника. И если вдруг при другом стечении обстоятельств наша стала бы на путь свободы частного предпринимательства и какой-нибудь абсолютной демократии и либерализма, но просто не хотела бы стать жертвой, они все равно бы сейчас точно так же сидели тут, обсуждали безнаказанные удары по Америке. Это геополитика. Что еще должно сегодня произойти, если не секрет? Спросил он у Гаспаряна. Вечером провокации в связи с бездействием советского руководства и массовые выступления по всей стране. Ну, США-то ведут войну со своей стороны и сами наносят удары по нам. Простите, я, наверное, что-то не понимаю. А чего ж мы тогда сидим? Ну, ежели мы ждем. Разве это значит, что мы просто сидим? А может, они перешли на казарменное положение, чтобы я ничего не отмочил? Ну и ладно. А что будет за провокация? Военная? Нет. Их агентов влияния на нашем телевидении. Да вы их знаете. Это ведущие телепередачи «Взгляд Листьев», «Любимов», «Политковский». Их возьмут, и передачи не будет? Нет. Их не возьмут, и передача будет. Они ведь даже не догадываются, что они агенты. Поэтому брать их просто глупо. Не переживайте, что-то у вас лицо такое потерянное. И не гадайте на кофейной гуще, а то вы сейчас понапридумываете, что КГБ решило антикоммунистический переворот устроить. Ну, сами скоро увидите. Переворот? Интересный ход мысли. Уж не потом ли Брукс был так уверен? Тогда бы Гаспарян не знал. А если он как раз сказал, чтобы я на это не подумал? Ладно, черт с ним. Увидим сами, что случится. Будем снова действовать по обстановке.